Что думает современная наука? Современная наука слишком примитивна, чтобы дать истинную оценку этой области знаний. Обычные ученые ничего не видят дальше собственных органов чувств. Их знания подобны знаниям слепого человека, который пытается все понять и изучить на ощупь. Так же, как путешествие в космос на космических кораблях – это самый примитивный и бесперспективный способ изучения Вселенной. Ученые видят и воспринимают только себе подобную живую материю. В их понимании Луна и Солнце – это мертвые планеты, где жизнь не обнаружена. Но Солнце – это источник всякой жизни на нашей планете. Как при этом оно само может быть мертвым? Луна дает жизненную силу растениям. Как она сама остается безжизненной? Прежде чем ученые обнаружат жизнь во Вселенной, они должны разобраться, откуда произошла их собственная жизнь. Пусть попробуют понять это, и сразу станет очевидно, что современная наука пребывает в полном невежестве относительно таких жизненно важных для человека вопросов. Ты живое существо, но ты и понятия не имеешь о том, кто ты и откуда, и для чего живешь. Ты назвал себя ученым, разработав велосипед или машину, или создав бесчисленные теории и философии, ты разъяснил все людям? Нет, не разъяснил, а окончательно все запутал. И сам давно уже во всем запутался, ведь на самом деле ты обычный невежественный человек. Настоящий ученый – это тот, кто понимает Бога и Его творение, а значит, легко может распознать святых людей. Видя святость, он будет выражать ей почтение, благоговение и любовь. Увы, большинство нынешних ученых ведут светский образ жизни и считают, что святых людей не существует. Если бы святых людей действительно не было, то не было бы и священных писаний, лучше которых ученые еще ничего не смогли написать. Более того, когда они пытаются объяснять эти вечные книги, то так искажают их внутренний смысл, что уже никто не может воспользоваться ими на практике. Книжное знание без постижения высшей истины бесполезно, но познать истину, будучи просто сведущим в мирской науке, невозможно. Это удается только тем счастливым людям, которые могут общаться с личностью, пребывающей в чистом сознании Бога. Бхагавад-гита 6.8. Комментарий. Я становлюсь луной и тем самым даю жизненный сок всем овощам. Бхагавад-гита 15.13. Бессмертная внутренняя сила. Превзойти смерть. Физически сильным человека делает янтра, машина или тело, а внутреннюю силу дает мантра, то есть ум или психическая деятельность. Мантра – это также звуковая вибрация, которая способна управлять умом, а ум, в свою очередь, приводит в действие янтру. Я знал одного низкорослого и худого человека, который наводил ужас на рослых и сильных людей. Он знал мантру, и поэтому его ум стал сильнее его самого. Он всегда говорил себе, что может делать все, что пожелает, ему нечего бояться. Такова была его мантра. В древнейшей арийской цивилизации люди имели космические корабли-янтры, которые приводились в движение мантрами. Этот принцип связи звука с грубой материей еще не открыт современной наукой, но некоторые дикие племена успешно пользуются им. Перед тем, как пойти охотиться на опасного зверя, они собираются вместе и издают ритмичные воинственные звуки, ходят вокруг огня, пока не почувствуют в себе уверенность и силу, которая поможет им победить жуткого зверя. Звук, являясь одним из самых тонких материальных элементов, обладает огромным могуществом и способен влиять на сознание любого живого существа. Звук может пробудить низменные чувства в человеке, либо поднять ум до уровня сверхсознания. Принцип мантр люди использовали всегда, но полное значение слова «мантра» утрачено. Ман – это ум, а траяте – освобождение или очищение. Таким образом, мантра означает очищение и освобождение ума. Маленького слоненка хозяева привязывают тонкой цепочкой к дереву, потому что слоненок еще не так силен, чтобы порвать эту цепь. Однако и взрослого слона тоже привязывают такой же цепочкой. Почему огромный великан не может освободиться от таких тонких пут? Потому что слон думает, Я уже пытался порвать эту цепочку раньше, но это невозможно, она слишком крепка. Не стоит и пытаться. Именно так действует и наш ум. Мы часто слышим или говорим слово «невозможно», но имея определенные знания, мы можем освободить ум от подобных ложных понятий. Дело в том, что существуют звуки, имеющие трансцендентную природу. Они выше способностей ума и могут поднять ум по звуку до уровня сверхсознания. Этот метод называется апаурушея – сверхчеловеческий. Духовный звук связывает человека с духовным миром. К подобным звукам относятся молитва и повторение имен Бога. Если такая мантра произносится с искренними усилиями, то непременно устанавливается связь с божественным началом, и в человеке пробуждается его бессмертная природа. «Призвавший имя Господа спасется», — так говорит Библия. Эту связь с Богом человеку необходимо установить до наступления смерти, а в момент ухода просто воспользоваться ей. Главная мантра, символизирующая бессмертие, — это звук Ом. Без него в ведах не обходится ни одно обращение к Богу. Это обращение к единому, вечному, безграничному, необъяснимому, непознаваемому и дающему возможность всему существовать. Никто не знает, что он собой представляет, но человек может достичь его, если освободиться от всех материальных представлений. Звук Ом полностью представляет Бога. Описание Абсолюта очень туманно и ровным счетом ничего не объясняет, потому что Ом — это непроявленный, все вмещающий в себя аспект Бога, а значит, неописуемый. В собственном сердце можно увидеть Бога в форме Нараяны, поддерживающего нашу способность чувствовать, мыслить и желать. За каждой человеческой способностью стоит божественная сила, которую объяснить невозможно. Например, наша способность видеть. Никто не знает, как мы видим. Просто видим и все. Разве нам есть дело до всех этих колбочек, хрусталиков, нервных каналов, когда мы смотрим на мир? Так же мы делаем все остальное. Ходим, дышим, говорим, едим и так далее. Мы просто наслаждаемся, а тело служит нам, работая автоматически. Такой сложный автомат, как человеческий организм, вряд ли сможет работать без контроля извне и изнутри. Этот контроль осуществляет Вишну или Нараяна. Есть мантра, обращенная к нему. Ом Нараяна Намаха. Она пробуждает в человеке желание вечных взаимоотношений с Богом, потому что Бог невообразимо прекрасен. Его все привлекающие качества полностью выражены в Маха-мантре. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Об этой мантре говорится, что это развернутый в своем бесконечном разнообразии слог Ом. Эта мантра способна сделать Бога нашим другом или возлюбленным, и у нас есть об этом некоторая память. Я — слог Ом в ведических мантрах. Я — звук в эфире и талант в человеке. Бхагавад-гита 7.8. В нынешний век, когда люди живут мало и медленно продвигаются по пути духовного развития и постоянно испытывают множество беспокойств, самым лучшим методом духовного совершенствования является повторение святого имени Господа.